В ее отчете есть такие строки. Оценивая роль Бурцева в деле разоблачения Азефа, судебно-следственная комиссия, являющаяся в данном случае представительницей партии, считает своим долгом заявить, что Бурцев своими бескорыстными и мужественными усилиями, направленными к выяснению истины, оказал незабвенную услугу партии социалистов-революционеров, а с нею и всему русскому освободительному движению. Это говорила судебно-следственная комиссия эсеров. А их партия продолжала вести борьбу со мной и после разоблачения Азефа, как об этом я расскажу дальше. Например, по поводу Азефа. Они страстно хотели со мной сосчитаться еще и в 1912 году, после моего свидания с ним во Франкфурте. На одном собрании в Париже, через несколько дней после разоблачения Азефа, Чернов все еще упрекал меня за то, что у меня не было достаточных доказательств против Азефа. Я никогда не допускал мысли, как это делали многие другие, почти все, что среди эсеров кто-нибудь знал о двойной роли Азефа. И своими выступлениями в печати я парализовал уже сформулированные общественным мнением такие обвинения против Чернова, Натансона и некоторых других членов ЦК социалистов-революционеров. Но я утверждал, что если сам департамент полиции активно не поддерживал Азефа в террористических актах и даже не знал его роли в нем, то некоторые из руководителей политического розыска, как Рачковский, Ратаев, Герасимов, знали, что Азеф получает сведения об эсерах не благодаря только своим личным связям с отдельными эсерами, а потому что он ближайший человек к Гершуни и Савенкову и был активнейшим членом партии и членом боевой организации. И понимали, что он поэтому не мог не участвовать в некоторых террористических актах. Это все они знали и мирились с этим, потому что дорожили получаемыми через него сведениями о революционерах. Эсеры, конечно, понимали, что я прав, но возражали мне, спасая престиж своей организации. Еще в начале 1905 года Лопухин, когда уходил из департамента полиции, понял, что Азеф свои сведения об эсерах получал не потому, что он сам был видным членом партии, которая в это время вела активную террористическую борьбу. Лопухин тогда же убедился и в том, что непосредственный руководитель Азефа Ратаев систематически и сознательно скрывал даже от своего высшего начальства истинную роль Азефа. И он предупредил своих преемников о том, что представляет собой Азеф, и настаивал на необходимости его арестовать. После Лопухина роль Азефа для департамента полиции выяснилась еще более. О ней доносили и другие эсеровские провокаторы, как Татаров и Жученко. Это особенно ясно должен был понять и не мог не понять Герасимов во время суда надо мной по делу Азефа, когда и после моих разоблачений он все-таки старался спасти Азефа. Азеф для него и тогда нужен был, несмотря на то, что он был увлечен в участии в политических актах, и ни для кого более не было сомнения, что он глава боевой организации. Эсерам, наоборот,